Надежда Ранер. Планы у меня были наполеоновские, и я не приминула воплотить их в жизнь. Это заняло все время, и поэтому первый год пролетел практически незаметно. Я словно участвовала в гонке, пыталась наверстать все, что люди впитывают годами с самого детства и что им передается с генами. Часто пользоваться эликсиром я не могла, и потому пришлось делать конспекты. Что-то представлялось достаточно ясным, что-то нет. Неразгаданное я превращала в вопросы, которые записывала в конце тетрадки. По возможности буду находить ответы. С чем-то мне помогли законы, но появились и новые вопросы. Помимо такого самообразования, у меня была учеба, которой я уделяла много внимания, полагая, что самый трудный год – это первый. Наивная. Хотя и он был непростой. У меня появились любимые предметы. Одним из них оказалась, как ни странно, география. Она сильно помогла мне изучать мир, и я частенько настолько углублялась в тему, что даже рук была поражена. Я старалась вытащить из преподавателя все, что она только могла дать. Страх неизвестности и нежелание совершить ошибку по незнанию сидели внутри меня. В итоге ребята бесились, одногруппники раздражались, но я продолжала упорствовать. Особенно мне понравилось занятие про территориальное распределение рас. Хотя в этом мире считали иначе, мне казалось, что самые лучшие земли у драконов. Рук активировала над кафедрой физическую карту Эрго и, расхаживая взад-вперед, рассказывала. «Сегодня у нас лекция о территориальном распределении населения Эрго. Как вы знаете, у всех рас есть свои страны. Конечно, теперь все живут как и где им угодно, но когда-то было строгое распределение». «Как и у нас в свое время». «Объединенные земли располагаются в сердце большого материка. Через нас проходит большой торговый тракт, который считается нейтральной территорией. Вокруг объединенных земель раскинулись государства эльфов, гномов, гоблинов и троллей». По мере того, как преподаватель говорила, на карте обозначались границы государства, и, приближаясь, появлялось изображение территорий, принадлежащих стране, о которой шла речь. «Духи и привидения расположились на севере Большого материка, где много гор и долин. Эти расы любят холод и тишину, хотя и не все. На западе, на Малом материке, раскинулись земли людей». «Так себе земли, судя по картинкам, в основном степи». «Один из четырех средних материков, юго-восточный, заняли драконы. Именно в их государстве раскинулись самые высокие в мире горы – Антары. На территории драконов есть несколько долин, которые по большей части покрыты густыми лесами и водоемами». «Потрясающей красоты земли!» Сидевший рядом Дима довольно улыбнулся, уловив мое восхищение. «Сам переполнен гордостью». «Северо-западный материк – это земли орков. Они живут на равнинах, хотя на их континенте имеются два небольших горных плато. Лесов там совсем немного. В основном лесостепи и степи». Задумчиво рассказывала Рук, будто что-то вспоминая. «На северо-восточном материке проживают демоны. Им достался край снежных полей и мерзлых озер. А на последнем, южном материке, поделив его практически пополам, соседствуют два народа – оборотни и вампиры. На этом материке властвуют пески». «Странно. А я думала, оборотни – лесные создания. Хотя что я знаю об оборотнях?» «Какая-то местность мне понравилась больше, какая-то меньше. Одно заключить можно наверняка. Мир Эрго очень красив. И если благополучно закончу академию и заработаю немного денег – то хорошо бы попутешествовать, на все посмотреть. Но сначала изучить жизнь и расы. А то увижу, как изнутри выглядят тюрьмы этого мира». Легко мне давалась и начертательная магия. Не думала, что она так понравится. Но как только прошла половина лекций, поняла, при самых минимальных затратах энергии можно позволить себе магию высокого порядка, ибо с помощью линий можно создать ловушки, капканы, порталы, защиту и многое другое. Освоить предмет просто необходимо, а если его понимаешь, то он дается легко. Я полагала, это перекликается с моей работой. У юристов тот же принцип – знать, на что надавить, что применить, на что повлиять, чтобы получить нужный результат. Логика и размышление. Вот и здесь также, имея представление о линиях, нужно только логично расставить ловушку и готово. Но это в идеале. А пока нужно просто научиться правильно чертить линии. У меня получалось неплохо, а вот у ребят отвратительно. Но спрашивать с них будут, как с меня. На одном из уроков мы на специальных каменных плитах выводили линии, стараясь, чтобы прямая оказалась именно прямой, а не волнистой. А то тогда весь рисунок изменится, и неизвестно, какой в итоге получишь результат. Я даже не представляла, какая это проблема – четко вывести линии так, как тебе нужно. Ребята бесились. Я ощущала это очень четко, и разграничить наши чувства оказалось очень непросто. «Как это вообще можно начертить?» В очередной раз полушепотом психанул Слава, бросив на плиту магический жезл. Дима в это время недовольно сопел, но упорно старался освоить науку. Вообще, я заметила, что дракон довольно упрямый и очень целеустремленный. Если высокомерие не сыграет с ним злую шутку, шикарный мужик в итоге получится. Ему бы возмужать немного. Слава была с другого теста. Сначала я думала, что он очень спокойный и немного меланхоличный. Но пообщавшись, я поняла, что на самом деле он больше инертный и имеет взрывной характер. Вот и сейчас. Стоило его усилиям не оправдаться, как он сразу вспылил. Зато прекрасный буфер между мной и Димой. Наклонившись к оборотню, я взглянула на его труды. «Ты нечетко чертишь линии. Смотри, это у тебя заходит за границы рисунка. Это вообще почему-то волнистая, а должна быть прямая». «У меня по-другому не получается. Я воин, и несмотря на твердость руки, мне непривычно, когда она зависает в одном положении». «Не гони. Просто ты небрежен. Вот и все». Слава посмотрел на меня с недоумением. «Почему ты считаешь, что я куда-то гоню? И при чем тут линии?» Я отмахнулась. «В моем мире так говорят, если человек преувеличивает». «Он что, начинает кого-то куда-то гнать?» Оборотень недоумевал еще больше. На это я лишь закатила глаза и сказала: «Тебе нужно быть аккуратнее и четче выводить линии, и все будет правильно». «Вы долго будете шептаться? Может, Ранер, вы будете все делать за студента Рафа?» В этот момент со стороны Славы я почувствовала вспышку воодушевления, а вот Дима продолжил все так же водить жезлом по камню, словно поросенка разделывал. М-да. Та же мысль посетила и Гарнера, потому что, посмотрев на столь дивную картину, он изрек: «Ранер, вам бы позаниматься со своими коллегами, а то не закончите академию». Наша тройка мрачно промолчала, иначе бы не закончила еще быстрее. Похоже, свободного времени у меня не останется совсем. Еще одним моим любимым предметом стало зельеварение. Как сказала Искар, у меня к нему талант и оригинальный подход. Он выражался во всем. На первом курсе мы в основном записывали рецепты, разбирали различные способы приготовления, тонкости, все, что могло нам потребоваться или пригодиться. Для зельевара важна точность. Нужно очень тщательно соблюдать соотношение всех ингредиентов, и нельзя ошибаться, а не то худо будет. Но мне это было в удовольствие. Я до сих пор помню первое практическое занятие. Правда, оно оказалось во многом совсем не таким, как все ожидали. «Добрый день, студенты!» Войдя в аудиторию, поприветствовала нас Искар, как всегда блистательно выглядевшая и в прекрасном настроении. «Интересно, она от природы совершенно или не спит ночами, чтобы так выглядеть?» «Сегодня я обещала вам практическое занятие, и, как истинная женщина, слово свое сдержу». С улыбкой начала она. «Но вот о чем должен знать зельевар, так это о том, где достать нужные ингредиенты или как их добыть. а после обработать и подготовить для прямого назначения. Что-то не нравится мне начало. Конечно, вы скажете, что можно войти в любую лавку и купить ингредиенты там. Я соглашусь, но...» Приподняла палец Искар. «Чем сложнее зелье, тем труднее достать и обработать ингредиенты. А чем труднее этот процесс, тем больше пользы и могущества зелье может вам принести. Это следовало ожидать. Но, естественно, мы с вами учимся, поэтому начнем с обработки самого простого ингредиента. Он используется для восстановления магических сил и для других сил. Какой интересный эликсир! Надо уделить особое внимание рецептику. Для данного зелья необходим арибук. Хищная рыба, обитающая в жиже. На занятиях по фауне вы будете изучать ее подробнее. Плохая новость. Но сегодня вам самим нужно добыть эту рыбу. Именно поэтому я просила принести вас жаропрочные перчатки, которые вы должны были купить. Ай-яй-яй. Посмотрев по сторонам, я увидела, как одногруппники воодушевлены этим заданием. «Вы что, хотите изловить хищную рыбу?» – неверяще спросила я дракона и оборотня. «Конечно, опасность – это прекрасная закалка характера», – бескомпромиссно заявил Слава. «И развлечься можно. Не думаю, что это сложно». «А я не думаю, что это просто. Но делать нечего». Надев перчатки, мы прошли за Искар в другое помещение и увидели много деревянных тазиков, а в них зеленовато-оранжевую булькающую жижу. «И это вот сюда мы должны запустить руки? А там хищные рыбы?» В этот момент из тазика чуть вынырнул небольшой слизистый зубастый стручок. Видимо, оно и было рыбкой. Я резко развернулась к преподавателю. «Простите, Лера, можно вопрос?» «Да». «А эти перчатки рыба прокусит?» «Нет, если вы купили настоящую вещь с сертификатом». «Сертификат есть, но настоящие перчатки или нет, я не знаю. А то отчекрыжит мне палец этот стрючок». Все подошли к тазикам и попытались достать из жижи трофей. Оказавшись между ребятами и украдкой понаблюдав за их стараниями, я тоже попробовала сунуть в жижу палец. Это сомкнулись челюсти, и у меня внутри все оборвалось. Но, прислушавшись к ощущениям, поняла, что со мной все в порядке. Стоило приподнять руку, как мелкий хищник плюхнулся обратно, обдав меня и окружающих слизью. Дима зашипел, другие пробормотали неизвестные слова, явно что-то нецензурное. «Лера, а можно вопрос?» «Ранер, а рыба должна после поимки быть живой?» «Нет». «Вот и славненько». Ребята странно на меня посмотрели, и, не став вникать в их непонимание, я снова повернулась к тазику. «Так, хорошая моя, давай». Поводив пальцем по жиже, я решила поймать хищника на приманку. Это удалось, хоть и не сразу. Но как только зубы сомкнулись, я вытащила рыбу одним рывком. Только вот план мой на этом сорвался, как и рыба, которая, отпустив палец, полетела вниз. Взвизнув, я отскочила и, схватив первое, что подвернулось под руку, начала бить по ней изо всех сил. Едва я остановилась, как заметила, что все смотрят на меня. Кто с отвращением, кто с ужасом. Тяжело вздохнув, поняла, что сторониться теперь будут не только моих спутников, но и меня. «Студент Ранер, так как немного от этой рыбы все-таки осталось, то практикум засчитываю. Тряпки в кладовке в углу кабинета. Свое место и пол, где испачкали, убрать». Посмотрев на группу, я поняла, что не одна такая. Дима отловил своего гаденыша с третьего захвата и задушил рукой. Слава изгвоздил себя, но тоже управился быстро, как и еще человек 5. У остальных дела были не столь радужными. «Кто справился с первой частью, приступайте ко второй. Отрезать 20 грамм мяса и вымочить в баночках с раствором миду. Они на полках перед вами. Все подписаны. и смотрите, чтобы все было четко. Зельеварение – это наука, которая любит точность». Вспомнив отсутствие скрупулезности у Димы и Славы, я улыбнулась. «Ребятам эта дисциплина дастся совсем непросто. Вернее, очень, очень непросто. А спрашивать будут, как с меня».